Глаза ее выразили и удивление, и чувство удовлетворенности. — За удовольствие? — Нет, — сказала она величественно, — скажите, что я почту это за долг. Между тем все медианитяне и амаликитяне, и жители Востока собрались вместе, перешли реку и стали станом на долине Израильской. И Дух Господень объял Гедеона. Он вострубил в трубу, и созвано было племя Авиезерово идти за ним. И послал послов по всему колену Манассиину, и оно тоже вызвалось идти за ним. Ральф ровным голосом читал мне Священное Писание, так как я заявил, что у меня плохо с глазами, и сам я читать не могу. Уже 3 дня нес он эту службу при мне. Мисс Герти охотно согласилась сократить ему работу по уборке комнаты, чтобы забота о моей душе шла рядом с заботою о моем теле. Достойнейшая сиделка, страдавшая изрядной глухотою, обычно присутствовала при наших душеполезных занятиях. На этот раз она вязала и отрывала глаза от работы лишь за тем, чтобы поправить на носу очки или окинуть нас удовлетворенным взглядом. Марианитяне же и амаликитяне, и все жители Востока расположились на долине в таком множестве, как саранча. — Ничего нового? — спросил я шепотом. — Верблюдам их не было числа. Много их было, как песку на берегу моря, — продолжал невозмутимо Ральф. И тем же тоном, не показывая, что прервал чтение, сказал: — Да, есть новость. — Какие? — Когда же пришел Гедеон, то некий человек рассказывал другому сон и говорил так: — Снилось мне! Вы выходите из госпиталя завтра утром в четверг, 11 мая. Все это было предусмотрено, будто бы круглый ячменный хлеб катился по стану мадианитян. А она — это не что иное, как меч Гедеона, сына Иоасова, израильтянина. Она? Военный суд еще не вынес приговора. Завтра или в субботу. Я не хочу уезжать из Дублина, пока не узнаю. Вы говорите «не хочу», но о вашем желании и не спросят. Решено. Вы оставите Дублин завтра вечером. Когда я и находящиеся со мной затрубим в трубы, трубите и вы в трубы ваши вокруг всего стана и кричите: «Меч Господа и Гедеона!» Сношения морем между Дублином и Англией еще не восстановлены. Завтра вечером вы поедете поездом на Белфаст. Не качайте головой. Это только привлекло бы внимание мисс Герти. Она глупая, но не совсем уж идиотка. Обратил Господь меч одного на другого во всем стане, и бежали полчища до Беошиты, до предела Амелмехолы, близ Табафы. Право, весьма интересная история. — О, значит, я не могу ничем быть ей полезным? — сказал я. — Вы будете читать газеты, — сухо ответил господин Ральф. — И вы не забудете, что я тут, и поймали двух князей, мадианитских Орива и Зива, и убили Орива в Цур-Ориве, а Зива в Экев-Зиве, и преследовали мадианитян. Не могли бы вы, господин профессор, оказать одну услугу и мне, вашему покорному слуге? Вам? Да, мне. Вы завтра вечером, повторяю, оставите Дублин. В Белфаст приедете около полуночи. Пароход в Ливерпуль отходит лишь в воскресенье, 14 мая. Таким образом, в вашем распоряжении вся суббота. Даю вам слово, Белфаст — не очень уж веселый город. Когда походите вы часик вокруг памятника фонтана Томпсона...